катастрофа. Жадно теснят языки в поцелуях друг друга, и бедро, прижимаясь к бедру, разжигает страсть. Овидий Назон. Записки Китти. Разбитое зеркало означает смерть. Примета. Сентябрь, Венеция. Берта забылась в полусне, пользуясь минутой записать чудовищные события нашей жизни. Я никогда не думала быть писательницей, но события, окружающие меня, столь необычны, дыхание смерти окружает нас со всех сторон, и роковая развязка, очевидно, приближается. Пусть же эти страницы послужат завещанием бедной Китти Ван Хоуте, одной из несчастных сестер Генриксон цирковой арены. Я и сестра Берта родились близнецами, сросшимися своими бедрами, в зажиточной купеческой семье Ван Хоуте в Роттердаме. Роды матери были очень тяжелы, и отец, желая скрыть наше уродство и предполагая впоследствии разъединить нас операционным путем, отвез нас к двоюродной сестре нашей матери. Однако хирурги отказывались делать операцию, говоря, что она угрожает смертью одной из нас. Матушка не могла оправиться от родов и вскоре умерла. Отец, не желавший себя сделать посмешищем в глазах своих клиентов и биржевых приятелей, воспитывал нас весьма тщательно, ни разу, впрочем, не заехав посмотреть на нас. Вскоре он женился вторично и умер от случайной вспышки чумы, занесенной вместе с пряностями с острова Явы одним из пароходов его компании. Его вдова, родившая уже после смерти мужа мальчика, ничего или почти ничего не знала о нашем существовании. Нотариус отца переслал тетушке небольшую сумму денег, завещанных на наше воспитание. Однако через несколько лет и этот скудный источник нашего пропитания иссяк. Мы уже были готовы познакомиться с ужасами нищеты, когда содержатель проезжего цирка предложил нам вступить в число артистов его труппы, своим уродством зарабатывать хлеб насущный. После минутного колебания и слезных просьб тетушки, мы, бывшие тогда 13-летними девочками, согласились, и через неделю уже появились под именем сестер Генриксон на подмостках кафе Шантана в СПА. Не буду описывать нашей цирковой жизни. Она так однообразна, так утомительно тосклива, особенно для нас, прикованных своим уродством к замкнутой комнатной жизни. Однако мы не роптали. Всегда умели создать в комнатах своей кочевой жизни теплый семейный уют, найти немногих преданных друзей. Я до сих пор вспоминаю антверпенского полковника, такого ласкового ко мне, с таким вниманием угадывавшего наши желания. Мы не знали отцовской ласки, но он часто казался мне отцом. Я слышала, что и после он очень тепло отзывался о нас. Где он теперь? Старый добрый полковник Вотер. Иногда нас катали в коляске по тем городам, которые посещала наша труппа. Изредка посещали мы театры, забираясь в глубину ложи уже после открытия занавеса и уезжая до окончания спектакля. Мы зарабатывали очень много и мечтали, скопив несколько десятков тысяч франков, навсегда покинуть арену и тихо, вдали от людей, окончить нашу жизнь. Как вдруг, во время наших гастролей в Гейдельберге, крыло трагедии впервые развернулось над нами. Наш антрепренер убедил нас представить за очень большие деньги право репродукции феномена сестер Генриксон в фирме восковых кукол в Гейдельберге. Я забыла название этой фирмы. Через два дня нам представили молодого скульптора, весьма умело и искусно занявшегося лепкой наших восковых изображений. На беду он очень понравился Берти, а песенки сестры окончательно свели его с ума. Неестественная страсть художника к прекрасному уроду разгоралась подобно костру Ивановой ночи. Лихорадочный блеск в глазах сестры, учащенное биение ее сердца, открывало в ней новое, незнакомое для меня существо. Тягостным мраком заволакивались глаза художника. Гроза приближалась. Трагическая развязка. Берта просыпается, кончаю. 3 сентября, Венеция. Продолжаю. Трагическая развязка оказалась более ужасной и более скорой, чем можно было думать. Однажды вечером, когда атмосфера страсти сгустилась вокруг нас настолько, что я готова была, казалось, схватить топор нашего циркового плотника Жермена и, разрубив роковую связь свою с сестрой, выброситься в окно, художник, которого мы звали просто Милый Проспер, сказал свое полное имя — Проспер Ван Хоте. Я не удержалась от крика. Двух вопросов было достаточно, чтобы всякие сомнения пропали. У наших ног лежал сын нашего отца, наш младший брат. Как безумный вскочил он на ноги и, схватившись за голову, выбежал за дверь. Наутро мы узнали, что он повесился. Сестра заболела нервной лихорадкой. По ее выздоровлении мы, связанные контрактом, еще два раза появлялись на арене в каком-то немецком городишке. Потом уехали сначала в Гент, а после в Брюгге, рассчитывая на свои сбережения прожить несколько лет спокойной, замкнутой жизнью. Меланхолический перезвон брюгских колоколов, тишина улиц почти безлюдных и черные лебеди на темно-зеленой водной глади каналов стали для нас целительным бальзамом. Первые месяцы мы сидели целыми днями у окна. Я перечитывала книги, а Берта безумными глазами смотрела на медленно плавающих лебедей и сотни раз повторяла четверостишье, когда-то написанное Проспером. «Черный лебедь плывет над зеленой волной, и качаются ветви магнолий. Ты встречалась когда-то, я помню, со мной, но не помню когда и не помню давно ли». Так в небытии прошел год-другой. Глаза Берты стали улыбаться, она принялась за рукоделье и не раз опускала свои тонкие пальцы на струны лютни. На третий год наши сбережения стали приходить к концу, и пришлось подумать о работе. Мы написали письмо одному старому другу. Через неделю к нам явился человек в круглой шляпе, оказавшийся импресарио Подгурским, подготовлявшим турне по портовым городам Средиземного моря. Берта заинтересовалась. Мы подписали очень выгодный контракт. Были вместе с паноптикумом в Геллиполисе и Александрии, посетили Алжир, 2 месяца прожили в Барселоне, провели зиму в Палермо, и роковая судьба забросила нас в Венецию. 10 сентября. Венеция. Продолжаю. На третий день наших венецианских гастролей утром, причесывая свои роскошные бронзовые волосы, Берта выронила и разбила круглое зеркало. Мы с ужасом посмотрели друг на друга. Из всех ужасных примет это была наиболее верной. А вечером того же дня Подгурский привел к нам московского архитектора Вольдемара М., давно уже искавшего познакомиться с нами. Бледный, с черной ассирийской бородой, он казался человеком, продавшим свою душу дьяволу, а его говор, как и вообще у всех русских, говорящих по-немецки, был певуч и напоминал мне почему-то малагу, которую мы пили в Барселоне. Я отчетливо помню этот проклятый вечер и ночь, когда сердце Берты билось иначе, чем обычно, совсем как в памятные гейдельбергские дни. Казалось, дух Проспера ожил в этом северянине, казалось, тайная власть почившего несчастного брата над душою Берты была кем-то вручена этому бледному человеку с кошачьими манерами. Напрасны были мои слова и предупреждения, бессонные ночи и общие слезы, увлажнявшие общую подушку, и клятвы, даваемые на рассветах. Страсть разгоралась. Бурный поток увлекал все, и даже я, прикованная уродством к своей сестре, была как-то странно подхвачена ее волнами. Его слова, улыбки, прикосновения, как раскаленный металл, выжигали в нашем существе стигматы страсти. И вот однажды, когда я в бешенстве исступления впивалась зубами в подушку, Берта стала принадлежать ему. Он бежал от нас среди ночи. Сестра пробыла 3 дня, онемевшая, как камень. Потом очнулась, гнала его прочь, снова звала к себе. Он, бледный как смерть, лежал часами у ее ног, потом убегал, пропадал днями. Потянулись месяцы бреда и сумасшествия. мы почувствовали, что под сердцем Берты затеплилась новая жизнь. Цирк давно уехал. Вольдемар заплатил за нас огромную неустойку Подгурскому. 21 сентября. Венеция. Берта бредит вторую ночь. Доктора боятся тяжелых родов. Говорят о нашем с сестрой операционном разделении. Вольдемар ходит, как помешанный. Берта, когда просыпается, гонит его прочь. Ночью в бреду зовет Проспера. 23 сентября. Сегодня я очнулась и вскрикнула. Берты не было рядом. Моя правая рука была совершенно свободна. Доктора говорят, что у Берты родилась девочка, и она в другой палате. 29 сентября. Наконец мне рассказали все. Уже неделя, как Берты нет в числе живых. Когда начались роды, нас разъединили. Опасались, что начавшийся сепсис будет смертелен и для меня. Боже, дай мне пережить все это. 30 сентября, Венеция. Я еще так слаба. Сегодня мне показали мою маленькую красную всю племянницу. Говорят, когда начались агонии, Берта прогнала Вольдемара и приказала уехать из города. Я поняла ее порыв и просила доктора, в случае, если Вольдемар вернется, сказать ему, что мы умерли все, и Берта, и я, и маленькая Жанетта. Когда я поправлюсь, мы уедем далеко-далеко, и никто никогда не расскажет Жанетте о страшных призраках ее происхождения. Безумие. Агрономическая помощь населению была в Италии, быть может, нужнее, нежели в какой бы то ни было иной стране — Чупров. Чупров Александр Иванович, 1842-1908, экономист, статистик, историк народнического направления. Владимир М., исполняя предсмертные приказания Берты, почти качаясь от усталости, с безумными горящими глазами, побрел на вокзал, сел в первый отходящий поезд, который куда-то его повез. Это был необычайный для него поезд, в нем не было иностранцев. Приземистые коренастые культиваторы громко смеялись и разговаривали о суперфосфатах, о дисковых баранах Рандаля, ругали своего агронома, почтительно отзывались о каких-то Бицоцеро, Луцатти и Поджо и поносили, сплевывая на пол, породу рогатого скота, называя ее бергамаска. Поезд остановился в Пьяченце, земледельческом центре итальянского севера. Это была закулисная Италия, та, которая составляет действительную нацию и которая совершенно неизвестна иностранцу. Итальянцы любят мечтать о Третьем Риме. Если первый был Римом античности, второй — Римом пап, то Третий Рим будет Римом кооперации, усовершенствованной агрономии и национальной промышленности итальянской демократии. Однако Владимиру М. до всего этого не было никакого дела. И он уныло бродил в Пьяченце по сельскохозяйственной выставке, смотря откормленных тучных быков, скользя глазами по пестрым агрономическим плакатам и машинально слушая пылкие речи какого-то каноника о преимуществах английского дренажа для вечно зеленых марчито. Наскучив однообразным и скучным зрелищем трудовой земледельческой культуры, Владимир переехал в Павию и близко около нее нашел небольшой монастырь Чертоза, приспособленный для выделки ликера. Пышные барочные часовни, тонкие легкие колоннады монастырских двориков, розарии, полные благоухания, дали ему возможность собраться с мыслями. Блуждающий взор приобрел осмысленность, и через 4 дня он уже нашел в себе силы вернуться в Венецию. С покорностью выслушал весть о смерти сестер и своей дочери и, сразу сгорбившись и постарев, направился к вокзалу, не имея сил оставаться в городе, ставшем гробницей его счастья. Когда черная гондола везла его по узким каналам, вечерело. Роскошная жизнь пенилась и звенела над Венецией. Снова в Москве. В конце мая 1694 года госпожа Савиньи совершила последнее путешествие в Гриньян. Плутарх для девиц. Савинье Мария, 1626-1696. Маркиза, известная французская писательница. Гриньян – поместье ее мужа на юге Франции. Курьерский поезд медленно подошел к московским перронам. Мелькнули триумфальные ворота, Дутики, Тверской бульвар. Владимир М. вернулся в свою старую квартиру в переулке между Арбатом и Пречистенкой. Владимир с грустью посмотрел на кресло красного дерева, елизаветинский диван, с которым связано столько имен и подвигов любви, ставших теперь ненужными, на гобелены, эротические рисунки уже безумного Врубеля, с таким восторгом купленные когда-то фарфоры, новгородские иконы, словом, на все то, что некогда радовало и согревало жизнь. Его состояние, некогда значительное, было разрушено до основания. Пришлось продать эротические гравюры, некоторую мебель и великолепного новгородского флора и лавра с красной по синему пробелкой и поразительными пяточными горками. Владимир чувствовал себя манекеном, марионеткой, которую невидимая рука дергала за веревку. Друзья его не узнавали, он вел замкнутый и нелюдимый образ жизни. Заказы, однако, он принимал, и этот последний период его деятельности подарил Москве несколько причудливых и странных зданий. Призрак Афродиты. Ты сладострастней, ты телесней, живых блистательная тень. Баратынский. Прошло более года. Владимир прогуливался по дорожкам Александровского сада. Следил безразличным взглядом весенние влюбленные пары и гимназистов, зубрящих к экзамену, поднял голову, посмотрел на полосу зубчатых кремлевских стен, озаренных заходящим солнцем, и всем существом своим почувствовал приближение смерти. Ему болезненно захотелось еще раз дышать горячими лучами венецианского солнца, услышать всплески весла в ночной воде канала. Он мысленно подсчитал неоплаченные еще долги и, махнув рукой, решил поехать в Венецию. Когда Венский экспресс, по обыкновению запоздавший, спускался в итальянскую долину, в Марчито и рисовые поля, орошаемые мутными водами реки По, уже вечерело, и только после полуночи прибыл он на перрон Венецианского вокзала. Два американские паровоза, тяжело дыша, вздрагивали всем своим металлическим телом, суетились путешественники, спокойно и деловито сновали носильщики, перетаскивая портпледы и чемоданы. Агенты гостиниц выкрикивали названия своих отелей. «Палас отель», «Мажестик», «Альби», «Совой отель». Все было до ужаса повторно. Владимир остановился в номере 24-м «Ливорно отель». Когда он проснулся, было уже поздно. Где-то ворковали голуби, доносились всплески вод канала, оклики гондольеров и крики уличных продавцов. Все было зловеще повторно. Все трепетало в какой-то саркастической улыбке рока. Владимир спустил ноги на ковер и медленно подошел к окну, поднял быстрыми движениями жалюзи и вздрогнул, содрогнувшись от ужаса. Перед ним, на противоположном берегу канала, там, где некогда стоял паноптикум, он увидел огромное витро роскошной парикмахерской, сквозь зеленоватое стекло которого на него смотрели восковые головы сестер Генриксон, забытые им когда-то во время бегства из Венеции. Зловещие куклы смотрели в его опустошенную душу своими черными глазами, оттененными зеленоватым опалом тела и рыжими, почти бронзовыми змеями волос. Владимир опустился на пол и, припав лбом к мраморному подоконнику, заплакал. «Sic transit gloria mundi». В московской квартире М. толстые слои пыли покрывали кресло красного дерева, елизаветинский диван, пузатые шкафчики Александровской эпохи и два тома Палладио, забытые на диване. Старая крыса, наконец, прогрызла плотную стенку письменного стола и принялась за пачку писем. Узкая шелковая лента лопнула, и письма, набросанные тонким почерком женских рук, рассыпались по ящику. Крыса испугалась и убежала. Вот и все, господа. Барвиха на Москве-реке, август 1918 года.